Астартес двинулись к разбитому кораблю, но туман, колеблющийся волной, не отставал от них ни на шаг, и ноги шагающих следом титанов тоже скрывались в густой пелене. Локин держал свой болтер наготове и напряженно прислушивался к плеску воды за спиной, хотя и убеждал себя, что такие звуки – нормальные явления в этом мире, что бы это ни означало. На подходе к пролому в корпусе корабля он поравнялся с воителем. «Сэр», – заговорил Локин, – «я знаю, что вы мне ответите, но я не выполню долг, если не выскажу свое мнение». «О чем ты, Гарвиль?» – спросил Хорус. «Обо всем этом. О том, что вы ведете нас в неведомое». «Разве я не этим занимался последние 200 лет?» – воскликнул Хорус. «Каждый раз, когда мы отправлялись в космос, разве нас не поджидала неизвестность? Гарвиль, для того мы здесь и оказались, чтобы сделать неизвестное известным». Локин в очередной раз отметил непревзойденную способность воителя уклоняться от темы и сосредоточился на своих мыслях. Хорус всегда легко уходил от обсуждения предмета, который был ему неприятен. «Сэр, вы цените советы членов Марневаля?» Локин попробовал зайти с другой стороны. Хорус замедлил шаг и повернулся в его сторону, окинул Локина серьезным взглядом. «Ты же сам слышал, как я говорил об этом летописцу на пусковой палубе. Разве не так? Я больше всего ценю ваши советы, Гарвиль. Что заставило тебя в этом сомневаться?» «То, что чаще всего вы используете нас в качестве боевых псов, жаждущих крови. Вы заставляете нас играть определенную роль, вместо того, чтобы прислушиваться к нашим рекомендациям». «Тогда говори, что ты хотел сказать, Гарвиль. Клянусь, я тебя выслушаю», — пообещал Хорус. «Не сочтите за дерзость, сэр, но вам не стоит самому вести штурмгруппу. Да и никому не следует лезть в разбитый корабль без соответствующей подготовки. С нами идут 3 колоссальные боевые машины механикумов. Так почему бы не позволить им сначала как следует обработать цель своими орудиями?» Хорус усмехнулся. «У тебя на плечах голова мыслителя, сын мой. Но войны выигрывают не мыслители, а люди действия. Я уже слишком давно не обнажал свой меч и не сражался против такого неприятеля, который преследует только одну цель – уничтожить нас всех до одного. Помнишь, еще на убийце я говорил тебе, что откажусь от титула воителя, если не смогу выйти на поле боя?» «Сэр, марневальцы готовы сделать это вместо вас», — сказал Локин. «Теперь мы несем ответственность за вашу честь». «Неужели ты считаешь, что мои плечи слишком слабы для такой ноши?» — возмутился Хорус. И Локин с изумлением заметил неподдельный гнев, сверкнувший в его взоре. «Нет, сэр, я только хотел сказать, что вам не обязательно нести это бремя в одиночку». Хорус рассмеялся и снял возникшее напряжение. Казалось, он уже забыл о своем недовольстве. «Сын мой, конечно, ты прав, но дни моей славы еще не сочтены, и я надеюсь завоевать еще немало лавровых венков». Воитель снова решительно зашагал вперед. «Запомни мои слова, Гарвиль Локин. Все, что до сих пор было достигнуто в этом великом походе, померкнет по сравнению с тем, что мне еще предстоит совершить».